Место преступления свидетельствовало о склонности к эксгибиционизму. Убийца явно хотел, чтобы его преступление было публичным, хотел вселить ужас и страх в местных жителей. Поэтому и выбрал такое во всех отношениях неудобное место, чтобы выбросить тело. Благодаря психологическому портрету Босх сократил список из 46 имен до двух подозреваемых. Сторожа административного здания в Вудленд-Хиллз, в досье которого значились поджог и публичное совершение непристойного действия, и плотника, имевшего мастерскую в Бербанке, которого, когда он был подростком, уже арестовали за попытку изнасилования соседки. Обоим мужчинам было под 30. Босх и Шихан склонялись к сторожу, поскольку тот имел доступ к промышленным моющим средствам, вроде тех, что использовались, чтобы вымыть тело жертвы. Однако Маккалеб подозревал плотника из-за юношеской попытки изнасилования, указывающей на склонность к опрометчивым поступкам, что больше гармонировало с портретом по данному преступлению. Босх и Шихан решили неофициально побеседовать с обоими мужчинами и пригласили с собой Маккалеба. Агент ФБР подчеркнул, что беседовать следует у подозреваемых дома, чтобы не только искать улики в их вещах, но и изучить их самих в привычной обстановке. Плотник Виктор Сеген был ошарашен. Увидев у дверей трех мужчин и услышав объяснение, данное Босхом, однако же пригласил посетителей в дом. Пока Босх и Шихан спокойно задавали вопросы, Маккалеб сидел на кушетке и рассматривал чистую опрятную квартиру. Не прошло и 5 минут, как он понял, они нашли того, кого искали, и кивнул Босху. Это был условный сигнал. Виктору Сегину зачитали права и арестовали. Детективы посадили его в машину, а маленький дом рядом с аэропортом Бербанка опечатали до получения ордера на обыск. Через 2 часа, вернувшись уже с ордером, они нашли в звуконепроницаемом, похожем на гроб погребе, вход в который закрывал замаскированный под кроватью люк, 16-летнюю девушку, связанную и с кляпом во рту, но живую. Только после того, как возбуждение и адреналиновая волна от раскрытия дела и спасения жизни начали спадать, Босх наконец спросил Маккалеба, откуда тот узнал, что преступник именно Сеген. Маккалеб подвел детектива к книжному шкафу в гостиной и указал на потрепанную книгу под названием «Коллекционер» романа человека, который похищал женщин. Сегена обвинили в убийстве неопознанной девочки, а также в похищении и изнасиловании девушки, спасенной следователями. Он отрицал свою вину в убийстве и добивался сделки, по которой признал бы себя виновным только в похищении и изнасиловании уцелевшей. В окружной прокуратуре от сделок отказались и отправились на процесс с тем, что у них было. Леденящими кровь показаниями спасенной девушки и отпечатком номера машины на бедре покойницы. Присяжные, посовещавшись менее 4 часов, признали подсудимого виновным по всем пунктам. И тогда прокуратура предложила Сегину сделку, обещание не требовать смертной казни на 2-м этапе процесса, где решается вопрос о наказании, если убийца согласится рассказать следователям, кто была первая жертва и откуда он ее похитил. В случае согласия Сегину пришлось бы отступиться от позы невинности. Он отказался. Прокуратура потребовала смертной казни и добилась своего. Босх так и не выяснил ничего о мертвой девочке и, как подозревал Маккалеб, мучился от того, что, по-видимому, никому до нее не было дела. Маккалеба это тоже мучило. В день, когда агент ФБР должен был давать показания на 2-м этапе процесса, он обедал с Босхом и заметил, что на наклейках папок по делу написано какое-то имя. «Что это?» — возбужденно спросил Маккалеб. «Ты опознал ее?» Босх опустил глаза, увидел имя на наклейках и перевернул папки. «Да нет, пока нет». «Ну, а это что?» «Просто имя. Я вроде как дал ей имя». Босх казался смущенным. Маккалеб протянул руку и перевернул папки, чтобы прочитать имя. «Сьело Асу?» Ну да, она была испанкой, я дал ей испанское имя. Это значит голубое небо, верно? Угу, голубое небо. Маккалеб ждал. Ничего. Что? Ну, я не так уж религиозен, ты понимаешь, о чем я? Ну да. Я вроде как подумал, что если никому здесь она не нужна, то, будем надеяться, может быть, кто-нибудь там, наверху. Боск пожал плечами и опустил взгляд. Маккалеб видел, как у него вспыхнули щеки. Трудно отыскать промысел Божий в том, что мы делаем, в том, что мы видим. Боск просто кивнул, и больше они об этом не говорили. Маккалеб перевернул последнюю страницу в папке, помеченной «Съела-Асул», и посмотрел на внутреннюю сторону обложки. За время работы в бюро у него вошло в привычку делать заметки на обложке, где они не сразу бросаются в глаза из-за прикрепленных страниц. Эти заметки касались следователей, которые обращались за составлением психологических портретов. Маккалеб пришел к выводу, что понимание следователя иногда не менее важно, чем информация по делу. Ибо именно глазами следователя Маккалеб сначала смотрел на многие аспекты преступления. С Босхом они работали более 10 лет назад, до того, как он начал составлять более подробные портреты, не только подозреваемых, но и следователей. На этой папке было написано имя Босха, а ниже всего 4 слова: «Скрупулезный», «Умный», «М», «АМ». Теперь Маккалеб смотрел на две последних пометки. Обычно для сохранения конфиденциальности он, делая заметки, использовал сокращения и стенографию. Два последних сокращения выражали его представление о том, что движет Босхом. Маккалеб пришел к выводу, что детективы, занимающиеся расследованием убийств, копы до мозга костей, обращаются к глубинным внутренним чувствам и мотивациям, чтобы принимать и выполнять свою всегда трудную работу. Обычно копы бывали двух видов. Те, кто считал свою работу искусством или ремеслом, и те, кто считал ее миссией. 10 лет назад Маккалеб отнес Босха к последнему классу. Гарри Босх был миссионером. Эту мотивацию можно было классифицировать на основании того, что давало им это ощущение предназначения или миссии. Для некоторых работа казалась почти игрой. У них был какой-то внутренний комплекс, отчего им все время хотелось доказывать, что они лучше, умнее и хитрее своей добычи. Их жизнь была постоянным циклом самоутверждения. Отправляя пойманного убийцу за решетку, они как бы унижали его. Другие тоже воображали себя мстителями. Существовали священные узы между жертвой и копом, которые формировались на месте преступления и не могли быть разорваны. Именно это в конечном счете бросало полицейских в погоню и давало возможность преодолеть все преграды на пути. Маккалеб называл таких копов ангелами мщения. По его опыту, копы-ангелы были лучшими следователями, с какими ему случалось работать. Еще он пришел к выводу, что они ближе всего подходят к тому невидимому краю, за которым разверзается бездна. 10 лет назад Маккалеб отнес Гарри Босха к ангелам мщения. Теперь ему пришлось задуматься, не подошел ли детектив слишком близко к краю. Маккалеб закрыл папку и вытащил из сумки две книги по искусству. Обе назывались просто «Босх». Ту, что побольше, с цветными репродукциями, написали Мари Ницен и Руи Филайре. Автором второй книги, в которой основное место отводилось комментариям к картинам, был Эрик Ларсен. Маккалеб взял книгу поменьше и начал бегло просматривать комментарии. Он быстро узнал, что и как сказала Пенелопа Фицджеральд. Существует множество различных и даже соперничающих мнений об Иеронимусе Босхе. Ларсен приводил цитаты из работ разных ученых. Некоторые называли Босха гуманистом, а один считал его членом еретической группы, которая верила, что Земля — это настоящий ад, где правит сатана. Среди ученых велись споры об изначальном смысле некоторых картин, о том, можно ли вообще некоторые картины приписывать Босху, о том, бывал ли художник в Италии и видел ли творение титанов возрождения своих современников. конце концов, Маккалеб закрыл книгу, поняв, что для его целей не так уж важно, что думают исследователи. Если творчество художника является темой разнообразных интерпретаций, то важна единственная интерпретация – человека, который убил Эдварда Ганна. Важно только, что этот человек увидел и усвоил из картин Иеронимуса Босха. Маккалеб открыл вторую книгу и начал медленно изучать репродукции. В центре Гетти он торопился. К тому же ему мешало, что он не один. Маккалеб положил блокнот на подлокотник кушетки, планируя записывать, сколько сов он увидит на картинах, а также описание каждой птицы. Однако быстро понял, на картинах столько мелких деталей, что легко пропустить что-то значительное. Он спустился в переднюю каюту за лупой, которую, когда работал в бюро, всегда держал в столе для изучения фотографий мест преступлений. Наклонившись над ящиком, заполненным канцелярскими принадлежностями, Маккалеб почувствовал легкий толчок о борт яхты и выпрямился. Зодиак привязан к кормовому подзору, так что лодка тут ни при чем. Затем Маккалеб ощутил движение яхты вверх-вниз, указывающее, что кто-то шагнул на борт. Его разум сосредоточился на двери салона. Он был уверен, что оставил ее незапертой. Маккалеб заглянул в ящик, в котором только что рылся, и схватил нож для бумаги. Поднимаясь по ступенькам в камбуз, он оглядел салон. Смотреть мешало отражение в раздвижной двери, но в свете уличных фонарей на кокпите вырисовывался мужской силуэт. Мужчина стоял спиной к салону, словно любуясь городскими огнями на склоне холма. Маккалеб быстро подошел к раздвижной двери и открыл ее. Нож для бумаги он держал лезвием вверх. Мужчина, стоящий в кокпите, обернулся и уставился на него широко открытыми глазами. «Мистер Маккалеб, я...» «Все в порядке, Чарли, я просто не знал, кто это». Чарли был ночным сторожем в канцелярии порта и частенько заглядывал к Бадди Локриджу, когда тот ночевал на яхте. Видимо, Бадди всегда был рад скоротать с ним ночку за пивом. Потому Чарли и приплыл на яхту. «Я увидел свет и подумал, что Бадди здесь», — сказал он. «Просто хотел заглянуть». «Да нет, Бадди сегодня в городе и, наверное, не вернется до пятницы». «Ну и ладно, я пойду. У вас все в порядке? Это ведь не миссис отправила вас спать на яхту, а?» «Да нет, Чарли, все хорошо, просто надо поработать». Маккалеб показал ножик, словно это объясняло, чем он занимается. «Ну и хорошо, я тогда возвращаюсь». «Спокойной ночи, Чарли. Спасибо, что заглянул». Маккалеб вернулся в кабинет. Лупа с подсветкой нашлась на дне ящика. Следующие 2 часа он работал с альбомом. Зловещие пейзажи, фантасмагорические демоны, обступающие жертв людей, снова захватили его. Изучая репродукции, Маккалеб отмечал каждую находку вроде сов закладками, чтобы к ним можно было легко вернуться. Получился список из 16 изображений сов и еще дюжины совоподобных существ или конструкций. Совы были темного цвета и таились на всех картинках, подобно стражам наказания и рога. Маккалеб смотрел на них и не мог не думать о сходстве совы с детективом. Оба — ночные существа, оба — стражи и охотники, непосредственные наблюдатели за злом и болью, которые люди и животные причиняют друг другу. Но самой значительной находкой, которую Маккалеб сделал, изучая картины, оказалась не сова. Скорее, это была человеческая фигура. Открытие он совершил, рассматривая с подсвеченной лупой центральную часть триптиха «Страшный суд». Перед изображением адской печи, куда бросали грешников, несколько связанных жертв ожидали, когда их расчленят и сожгут. Среди этой группы Маккалеб нашел изображение обнаженного мужчины со связанными за спиной руками и ногами. Конечности грешника были стянуты в вывернутое положение эмбриона, очень похожее на то, что он видел на видеокассете и фотографиях с места преступления. Маккалеб пометил находку закладкой и закрыл книгу. Зачирикал лежащий рядом на кушетке сотовый телефон. Звонила Грасиелла. «Уже полночь. Я думала, ты сегодня вернешься». Да-да, я как раз закончил и собираюсь. Ну хорошо, тогда скоро увидимся. Да, скоро. Маккалли пришел оставить все на яхте, посчитав, что нужно прочистить мозги перед завтрашним днем. Если тащить папки и огромные книги с собой, тяжелые мысли, преследовавшие его весь день, не дадут отдыха. Маккалли запер яхту и повел зодиак к лодочной пристани. В конце пирса он забрался в тележку для гольфа, проехал через безлюдный деловой район и поднялся по склону холма к дому. Несмотря на попытки отвлечься, мысли сосредоточились на бездне, где существа с острыми клювами, когтями и ножами вечно мучили падших. Пока ясно лишь одно – из Босха получился бы хороший художник. Он знал свое дело. Он разбирался в кошмарах, что бурлят в умах большинства людей, а также в тех, что иногда выплескиваются наружу. Глава 15. Вступительные речи на процессе Дэвида Стори откладывались, так как юристы за закрытыми дверями спорили с судьей из-за последних ходатайств. Босх сидел за столом обвинения и ждал. Он старался отвлечься от всех внешних раздражителей, включая бесплодные поиски Аннабел Кроу накануне вечером. В конце концов, в 10:45 юристы вошли в зал суда и направились каждый к своему месту. Потом привели обвиняемого. Сегодня на нем был костюм, который, судя по виду, обошелся бы в 3 полицейские зарплаты. И, наконец, судья Хоктон занял свое место. Пора было начинать. Босх почувствовал, что напряжение в зале суда заметно усилилось. Лос-Анджелес поднял, или лучше сказать, опустил уголовное судопроизводство до уровня всемирного развлечения. Однако главные действующие лица в зале суда никогда это так не воспринимали. Они были настроены весьма серьезно. И, возможно, на нынешнем процессе более чем когда-либо ощущалась враждебность между двумя противостоящими лагерями. Судья приказал полицейскому, выполняющему функции судебного пристава, ввести присяжных. Босх встал и вместе со всеми смотрел, как присяжные молча входят по одному и занимают свои места. Ему показалось, что он видит возбуждение на некоторых лицах. Отбор членов жюри тянулся 2 недели. Взгляд Босха поднялся от них к 2 камерам, установленным на стене над скамьей присяжных. Они давали полный обзор зала суда, кроме самих заседателей. Когда все сели, Хоктон откашлялся и наклонился вперед к микрофону, глядя на присяжных. «Дамы и господа, внимание!» Послышалось ответное бормотание, и Хоктон кивнул. «Приношу извинения за задержку. Пожалуйста, помните, что судебная система в основном осуществляется юристами, и, как таковая, она осуществляется медленно». В зале раздались вежливые смешки. Босх заметил, что юристы и обвинитель, и защитник послушно присоединились к этому смеху. По опыту он знал, что на открытом судебном заседании юристы всегда смеются шуткам судьи. Босх глянул налево, поверх стола защиты. На 2-й скамье присяжных теснились представители СМИ. Лица многих репортеров были знакомы по телевизионным новостям и пресс-конференциям. Осмотрев весь зал, он увидел, что скамьи для публики плотно забиты зрителями, кроме ряда позади защитников. Там в непринужденных позах сидели несколько человек, выглядевших так, словно они все утро провели в гримерной. Босх предположил, что это некие знаменитости. С голливудским миром он знаком не был и не мог никого опознать. Он уже хотел наклониться к Дженнис Лэнгуайзер и спросить, однако передумал. «Нам в последнюю минуту потребовалось прояснить некоторые детали», — продолжал он, обращаясь к присяжным. «Но теперь мы готовы. Итак, слово судье. Начнем со вступительных речей. Я должен предостеречь вас. Это не изложение фактов, а скорее изложение того, что каждая из сторон считает фактами, и что они постараются обосновать во время процесса. Не надо думать, что заявление содержит какие-то доказательства. Все это будет позже. Так что слушайте внимательно, но сохраняйте объективность, потому что еще многое остается неизвестным. А теперь мы начнем с обвинителя. И, как всегда, последнее слово предоставим защите. Мистер Крецлер, прошу. Главный обвинитель встал и направился к трибуне, установленной между столами защиты и обвинения. Он кивнул присяжным и представился как Роджер Крецлер, заместитель окружного прокурора, назначенный в отдел особо тяжких преступлений. Это был высокий, сухопарый человек с рыжеватой бородой, короткими темными волосами и в очках без оправы. Ему было по меньшей мере 45 лет. Босх считал Крецлера не особенно приятным, однако весьма квалифицированным. И факт, что Крецлер все еще оставался в сфере обвинения, когда другие ровесники уходили в более высокооплачиваемые корпоративные или адвокатские миры, делал его весьма незаурядной фигурой. Босх подозревал, что личной жизни у Крецлера просто нет. По ночам перед процессом, когда к Босху обращались за разъяснениями по возникающим вопросам о расследовании, звонок всегда шел с телефона в кабинете Крецлера. Крецлер представил второго обвинителя. Дженнис Лэнгуайзер, также из отдела особо тяжких преступлений, и главного следователя, детектива третьего класса Департамента полиции Лос-Анджелеса Гарри Босха. «Я собираюсь говорить коротко и ясно, чтобы мы могли быстрее перейти к фактам», как правильно указал судья Хоктон. «Дамы и господа, история, которую вы услышите, несомненно, имеет внешние признаки звездности. Ее событийный статус написан крупными буквами. Да, обвиняемый Дэвид Стори наделен властью и положением в обществе, в этом помешавшемся на знаменитостях веке, в котором мы живем. Однако, если убрать внешние признаки власти и роскоши, что, обещаю вам, мы сделаем за следующие несколько дней, у нас останется нечто столь же фундаментальное, сколь и слишком обыкновенное. Простое дело об убийстве». Крецлер сделал эффектную паузу. Босх посмотрел на присяжных. Все взгляды были устремлены на обвинителя. Человек, которого вы видите за столом защиты, Дэвид Стори, провел вечер 12 октября прошлого года в обществе 23-летней женщины по имени Джоди Кременс. И после вечера, включавшего премьеру его нового фильма и прием, он увез ее к себе домой в Голливуд-Хиллз, где они вступили в половые сношения по обоюдному согласию. Не думаю, что защита будет оспаривать сей факт. Мы здесь не из-за этого. Нас привело сюда то, что произошло во время или после секса. Утром 13 октября Джоди Кременс была найдена удавленной в ее собственной постели в маленьком доме, где она жила вместе с еще одной актрисой. Крецлер перевернул страницу лежащего перед ним на трибуне блокнота, хотя Босху, а возможно и всем остальным, было ясно, что речь выучена наизусть и отрепетирована. Во время этого процесса штат Калифорния докажет, что именно Дэвид Стори лишил жизни Джоди Кременс в момент ожесточенного сексуального неистовства, а потом перенес или организовал перенос тела из своего дома в дом жертвы. Он уложил тело так, чтобы смерть выглядела случайной, и затем использовал свою власть и положение, чтобы помешать расследованию преступления полиции Лос-Анджелеса. Мистер Стори, в прошлом которого, как вы узнаете, немало жертв жестокого обращения с женщинами, был так уверен в своей безнаказанности, что... Крецлер выбрал этот момент, чтобы устремить на обвиняемого презрительный взгляд. Стори, не мигая, смотрел прямо перед собой, и обвинитель, в конце концов, снова обернулся к присяжным. Скажем так, в минуту откровенности фактически похвалялся перед главным следователем по делу, детективом Босхом, что именно так и будет. Он останется безнаказанным, ему все сойдет с рук. Крецлер откашлялся. Знак того, что он готов закончить. «Мы собрались здесь, дамы и господа, из жюри присяжных, чтобы добиться справедливости для Джоди Кременс, чтобы гарантировать, что ее убийца не уйдет от ответственности. Штат Калифорния просит, я лично прошу, чтобы вы внимательно слушали во время процесса и беспристрастно оценили доказательства. Если вы сделаете это, можно не сомневаться, что справедливость восторжествует. Для Джоди Кременс, для всех нас». Обвинитель забрал блокнот с трибуны и повернулся, чтобы сесть на место. Потом остановился, словно ему только что пришла в голову новая мысль. Босху это показалось хорошо отрепетированным ходом. Пожалуй, присяжные тоже так решат. Я тут вот о чем подумал. Все мы помним недавнюю историю, когда наша полиция подвергалась испытанию в таких же привлекающих внимание делах. Не нравится известие, надо во что бы то ни стало застрелить вестника. Любимейший из приемов защиты. Я хочу, чтобы вы все пообещали себе, что останетесь бдительными и не потеряете из виду цель. Ибо цель наша — правда и справедливость. Не дайте ввести себя в заблуждение. Не дайте повести себя в неверном направлении. Доверьтесь своему чувству истины, и вы найдете путь. Крецлер вернулся на место и сел. Босх заметил, как Ленгуайзер пожала ему руку. Тоже часть хорошо отрепетированной игры. Судья объявил присяжным, что в связи с краткостью обращения обвинителя перерыва не будет, и процесс сразу перейдет к речи защитника. Впрочем, перерыв все равно наступил довольно скоро, ибо Фаукс встал, подошел к трибуне и потратил на обращение к присяжным еще меньше времени, чем Крецлер. «Знаете, дамы и господа, разговор насчет того, чтобы убивать вестника, не убивать вестника, позвольте мне кое-что сказать. Все эти красивые слова, которые вы тут слышали под конец от мистера Крецлера, уверяю вас, каждый обвинитель в этом здании говорит такие слова в начале каждого процесса. По-моему, эти слова напечатаны на карточках, которые они носят в бумажниках». Крецлер встал и выразил протест против того, что он назвал грубым утрированием. И Хоктон сделал Фауксу замечание, однако заметил обвинителю, что тот мог бы эффективнее использовать свои доводы. Фаукс быстро продолжил. «Если я позволил себе лишнее, прошу прощения. Я знаю, что для обвинителей и полиции эта тема весьма болезненная. Но, граждане, я хочу сказать только одно. Дыма без огня не бывает».